Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 518. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. Мы верим в вечное спасение святых, потому что они являются собственностью Христовой, а Он никогда не теряет своих овец, которых Он искупил своей кровью и которых Он получил от Отца Своего, а также потому что Он даровал им вечную жизнь. Так как эта жизнь вечна, то у нее нет конца, как нет конца у ада, неба и Бога. Если бы духовная жизнь могла окончиться, тогда явно было бы, что она не вечна, а временна. Но Господь говорит о вечной жизни, а это исключает возможность какого бы то ни было конца. Обратите далее внимание на то, что Господь явно говорит, и не погибнут вовек. До тех пор, пока у этих слов имеется определенный смысл, это гарантия для верующих, что они не погибнут. Даже жестоковыйное неверие не способно отрицать смысла этих слов. Чтобы, наконец, завершить дело, он заявляет, что избранные его находятся в руке его, бросая вызов всем врагам их, которые полагают, что в состоянии оторвать их от него. Но это нечто совершенно невозможное даже для князя преисподней. Мы в полнейшей безопасности в деснице всемогущего Спасителя. Итак, нам необходимо отказаться от всяких плодов плоти, от плотского упования, мирно успокоившись в могучей руке Избавителя.